Радио, которое слышит. Радио «Россия». Иваново. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 18 августа, вторник, и на часах в студии 11 часов 19 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и я, ведущий Михаил Шор. Родные мои, я очень боялся, что из-за коронавируса, из-за самоизоляции у нас больше не будет каких-то ярких побед у наших спортсменов. И я боялся, что это затянется на годы. Но буквально несколько дней назад я был максимально приятно удивлен. Наша баскетбольная команда «Энергия» завоевала серебряные медали чемпионата России по баскетболу 3x3 среди женских команд. И вот тогда я понял, что наши спортсмены, благодаря вот нашей ивановской спортивной школе и благодаря вот именно нашим преподавателям, наставникам, будут побеждать, несмотря ни на какие самоизоляции, несмотря ни на какие проблемы. И вот поэтому сегодня у нас в гостях эти удивительные девушки практически в полном составе. Это Екатерина Кузнецова, капитан женской баскетбольной команды «Энергия», серебряный призер чемпионата России по баскетболу в 2020 году и победитель первенства России по баскетболу в 2018 году. И вместе с ней сегодня Александра Чупрова, это игрок женской баскетбольной команды «Энергия», серебряный призер чемпионата России по баскетболу в этом году и лучший защитник турнира. Доброго дня! Здравствуйте! Здравствуйте! Огромное спасибо, что пришли, и я вам очень-очень благодарен. Давайте немножечко расскажем о том, как это все проходило. Все-таки чемпионат России в такое суровое время. Это же очень серьезная победа. Итак, когда это происходило? Расскажите. Это происходило 9 августа. Нас попросили сдать тест на коронавирус, и перед заходом на корт нас измерили температуру. Вот, а так остальное все было как всегда. Все было в Москве, как я понимаю, и именно наш регион представлял вот женская баскетбольная команда «Клуб Энергия», и в состав, кроме вас, еще входила Мария Мартынова и Арина Пожилова. Да. И опять же, вот давайте просто посмотрим, как это было. Я знаю, что вы вначале заняли первое место в своей группе, вы победили очень сильные команды, которые побеждали в 19 и 18 годах. Это московская команда, казанская команда. В полуфинале вы встретились с клубом из Санкт-Петербурга, и вы оказались сильней. Выходите в финал турнира, и там уже вы прям вот чуть-чуть-чуть, немножечко не доиграли с коллективом из Казани, но все равно серебряные медали, это же великолепно. Ну да, я думаю, что в концовке нам немножко не хватило опыта и все-таки физики, но тем не менее есть над чем работать. Давайте разбираться, как у вас складывалась подготовка, потому что все равно для вас, для профессиональных спортсменов, для тех, кто лицом является нашего спорта на всех турнирах, все-таки вот эти 4 месяца такой жесткой самоизоляции, думаю, все равно прошли нелегко. Ну да, было вообще не очень легко, и мы готовились, можно сказать, не к стритболу. Мы тренировались чисто физической, поднимали себе форму, бегали, прыгали, но никак не играли между собой. И первый спарринг наш был, это только на соревнованиях 3x3. То есть, несмотря на вот эти сложности, вам все равно удалось буквально вырвать эти серебряные медали у других команд, хотя в тех регионах, как я понимаю, изоляция была менее серьезная. Ну, так и есть. Они тренировались, готовились, а мы нет. Давайте просто представим, чем же отличались ваши дни, ваши тренировки вот в обычное время и во время коронавируса. То есть вот по времени, по сложности, как я понимаю, до коронавируса было и больше занятий, и больше упражнений. То есть было вам намного сложнее, но все равно вы смогли преодолеть себя и победить. Ну, до коронавируса у нас было много тренировок и были распределения. И то есть мы играли и Суперлигу, и 3x3, и это было гораздо тяжелее, чем сейчас. Сейчас после коронавируса у нас не так много было тренировок, но в любом случае мы были готовы к стритболу и хотели только победы. То есть, в принципе, благодаря вот фундаменту вашего клуба, вашей прекрасной энергии, вы смогли даже из-за этих 4 месяцев, пусть форма пропала, но вы смогли обыграть очень сильные команды. Ну, и эти команды, на самом деле, приехали не таким составом, который они были в прошлом сезоне. Но все равно вы у нас самые-самые лучшие. Давайте немножечко вот сейчас отойдем от этих соревнований. Я знаю, что уже менее чем через месяц у нас стартует сезон. Да. Что это будет? Как это будет проходить? Ну, мы сами еще не знаем, как это будет проходить. Будет сюрприз. Но я правильно понимаю, что с 15 сентября начинаются игры? Да, с 15 сентября начинается Кубок России. Но при этом пока что без зрителей, скорее всего. Ну, на этот счет мы не знаем еще. Угу. Но опять же, я считаю, что вот наши девушки очень большие молодцы. И я, опять же, призываю наших радиослушателей тоже их поддерживать. Потому что вот наши девчоночки буквально вырывали эту победу у Казани, у Москвы, у Петербурга, у других команд. Поэтому если вы хотите поддержать наших прекрасных девушек, которые отстояли такую честь спортивную наших баскетболисток, позвоните нам по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20, и тоже поздравьте наших девушек, потому что лично я считаю, что серебряные медали чемпионата России по баскетболу 3x3, они очень-очень ценные, особенно с учетом того, что вот лично я боялся, что все-таки будет проседание нашего спорта из-за таких чуть иных тренировок, потому что нельзя было тренироваться как раньше. Но все-таки вот на эмоциональном уровне, насколько вам сложнее было играть сейчас, чем вот раньше? Были какие-то страхи? Да, не было сложнее. Мы все соскучились по баскетболу, соскучились по спорту, поэтому хотелось вернуться на площадку и заиграть с новыми силами. Давайте тогда поговорим о том, когда же вы пришли в баскетбол? Я знаю, что вы родились, как я понимаю, в 2000 году. Да. И через сколько лет вы оказались на баскетбольной площадке? Через 8 лет. 7-8 лет, да. То есть 7-8 лет вы отправились уже играть в баскетбол. Вас родители туда направили или вы? Мы сами будем баскетболистками? Да нет, ко мне пришли в школу, пришла мой первый тренер и просто раздала бумажки, типа, кто хочет, приходите в баскетбольный клуб «Энергия» и будем заниматься. Я решила попробовать, и вот теперь я здесь 13 лет. А у тебя как было? Я просто увидела объявление в газете, решила попробовать, понравилось, завлекло. Удивительно. И вот все эти годы баскетбол является, по сути, частью вашей жизни. Я даже знаю, что из-за очень серьезных тренировок у вас практически не остается свободного времени. Так и есть. А где вы учитесь? На данный момент я учусь в Вологодском государственном университете, но нахожусь на переводе, хочу перевестись в Ивановский. Давно пора. А я учусь в педагогическом колледже. Прекрасно. А вообще, сколько примерно остается в день свободного времени? Вот да, я понимаю, что сейчас тренировки все равно чуть другие, чем раньше, но все-таки. Свободное время в основном только между тренировками, и то мы тратим его на отдых. На сон. Чтобы восстановиться, да, и с новыми силами прийти на тренировку. Сколько в день надо тренироваться, чтобы опять же вот занимать такие прекрасные места на чемпионатах России? Ну, тренировки никогда не помешают. Ну, вот в день, вот и среди 24 часов. Сколько на сон, сколько на тренировки и сколько на съесть творожок? Так, мы это не рассчитывали. Ну, минимум всегда 3 часа, это прям минимум 4-5. У вас очень-очень красивая форма у клуба, я просто всегда ей любуюсь, это удивительные, удивительные такие майки, а вот если сравнивать нашу форму с формой других команд, Ивановская же лучше, все-таки же наша родная. Ну, конечно, лучше. Я еще слышал о том, что у баскетболисток снашиваются кроссовки мгновенно. Вот расскажите мне человеку с 49-м размером обуви, как часто у вас снашивается обувь из-за игр, из-за всего прочего? В прошлом сезоне я поменяла 2 пары кроссовок. Но это немного. Ну, у меня кроссовки лопнули после покупки через 4 месяца. Ну, плохие, потому что кроссовки китайские какие-нибудь, 100%. Но не считая того, что я меняла еще пол, паркет. То есть сначала идет паркет, а потом, когда играешь в стритбол, идет другое чуть-чуть покрытие. Оно более жестче. Угу. Поэтому оно быстро стирается и лопается. Удивительно. А у тебя? Ну, тоже меняю примерно в среднем две пары игровых кроссовок в сезон. А есть у вас какая-то вот такая спортивная мечта, какая-то игра мечты, куда бы вы хотели отправиться? Чемпионат мира? Есть цели. Так, рассказывай. Ну, о целях не говорят, их выполняют. Вот они, спортсмены, настоящие наши прекрасные девушки. Наша энергия завоевала серебряные медали чемпионата России по баскетболу 3x3 среди женских команд. Мы продолжаем наш эфир и продолжаем рассказывать о том, какие у нас прекрасные спортсмены. И несмотря на все трудности из-за коронавируса, они продолжают побеждать и радовать нас своими победами. Баскетбольный клуб «Энергия» завоевал серебряные медали чемпионата России по баскетболу 3x3 среди женских команд. И вот у нас есть представительницы команды, победительница, и с ними мы сегодня разговариваем вообще о том, что же такое у нас женский вот спорт и насколько он у нас сильный. Все-таки вот наши спортсменки, я думаю, тоже самые лучшие. Конечно, самые лучшие. Вот. Согласен. Давайте сразу же с вами перейдем, может быть, к каким-то таким не самым приятным вещам, но о них мы обязаны поговорить. Это, конечно же, травмы. Вы юные прекрасные девушки, вам по 20 лет, и вы уже чемпионки России и участвовали в огромном количестве первенств. Насколько ваш спорт травмоопасен? Ну, это один из самых травмоопасных спортов, так-то. То есть за 13 лет травмы были? Да, много. Были? Ну, в серьезных у меня таковых не было. Были микротравмы, но это само собой разумеющееся. Вот они, наши ивановские девушки. Не боятся никаких травм. Какие были травмы? Расскажи. Ну, неоднократно были выбиты пальцы. Это вот, мне кажется, у всех баскетболисток. Вот. Была травма колена, у меня поврежден внутренний мениск. И частично была порвана связка. У меня был сломан голеностоп в двух местах. И так далее. А были какие-то травмы во время игры, но вот вы продолжали играть? Да, как раз травма колена. Я получила ее прямо перед игрой. Просто поскользнулась на мокром полу, и было вообще... Я прям колено не чувствовала, оно прям сразу немело. И... Но ты вышла на игру? Да. Я вышла на первую игру, отыграла ее полностью, пришла домой, я колено вообще разогнуть не смогла. И на следующий день мы должны были опять играть. Мне тренер сказал, что я не буду играть. И в итоге мне сделали обезболивающий укол, и в итоге я все равно проиграла всю игру. То есть это потому, что честь нашего региона, она, конечно же, важнее разных травм. Я не могу не играть во время травм. У меня прям начинается паника, потому что я не играю. Вот я просто еще раз поражаюсь силе духа наших ивановских девушек. Вот честно, не дай бог какая-то травма, я бы там в уголке бы сидел, плакал бы себе. А наши девушки играют и выигрывают. А вот именно на этом чемпионате России были какие-то травмы, хотя бы небольшие? Нет. Ну, содранные колени, руки, ну, и это локти. Так, да. Это от покрытия просто. Да. От корта, а так нет. Какие у нас все-таки сильные-сильные спортсменки. И еще раз, конечно же, спасибо вашему баскетбольному клубу, потому что вот я понимаю, что во многом это школа, и не только школа такая физическая, да, но и моральная, духовная. Конечно, это и поддержка тренеров, и директоров, и вообще всех. А бывает, им огромное спасибо за это. Что снится клуб? Просыпаешься и снова на тренировку? Нет, ну бывают просто моменты, когда снятся игры. Расскажи. Ну, это редко на самом деле. Ну, просто, видимо, когда долго не играешь или еще что-то, и подсознание само тебе подсовывает, там, то, что ты играешь, выигрываешь. Иногда, конечно, и травмы снятся. Ну, а так... А вот за 4 месяца такой изоляции были вот такие сильные сны про игру, что вот хотелось просто проснуться, выбежать и бежать играть? Нет. Просто снился клуб? Ну, насчёт... это. В карантин я не помню, что было такое. Ну, потому что в карантин я пыталась заниматься баскетболом отдельно. Родные мои, у нас телефон прямого эфира 93-69-20. Если хотите поддержать наших серебряных медалисток чемпионата России, позвоните, пожалуйста, им очень нужна ваша поддержка. Может, у вас есть тоже вопрос какой-то, который вас беспокоит, и, может, вы хотите спросить, а насколько вообще баскетбол, женский вид спорта, он же такой травмоопасный? Ну, вообще, больше это мужской вид спорта, потому что он грубый. и травмоопасен. А так, я не считаю, что баскетбол женский такой. Очень интересно. Но при этом наши баскетболистки всегда одни из самых сильных по России. Да. Я понимаю, скромность не позволяет что-либо сказать. Давайте вот еще поговорим о женском братстве, потому что все-таки женская баскетбольная команда – это больше, чем просто спортивная команда. Все-таки мужчины и женщины очень сильно отличаются, но при этом я знаю, что у вас в команде есть просто дружба, настоящая такая, настоящая женская дружба. Правда ли это? Ну, дружить всей командой, наверное, нельзя, как так подразумевает это слово «дружба», но у нас достаточно хорошие отношения в команде, мы стараемся их сделать еще ближе, теплее, чтобы нам было комфортнее как и на площадке, так и в обычной жизни. Это замечательно. А вот опять же, если мы с вами отправимся в историю, в вашу историю, расскажите о своей самой любимой игре и о своей самой нелюбимой игре. То есть достаньте из подсознания и расскажите нам. Ну, самая любимая моя игра, это, наверное, когда я только-только начинала играть. Это был первый такой момент, когда... Это 2007 год, тебе 7 лет. Я не знаю, когда это было, но тогда получилось... Я перешла к другому тренеру, потому что мой первый тренер ушла в декрет, и я ушла к другому тренеру, и он меня никогда не выпускал, потому что, ну, я была маленькая, девочки были старше меня. А сейчас у тебя рост 1,80 м. Да. Вот. Но я не про раз говорила, я про возраст говорила. Вот. И получилось так, что мы проигрывали, по-моему, городу Туле. Вот. И получилось так, что он решил выпустить меня на последних минутах. И за эти минуты я успела перехватить мяч, успела забить. Мы успели выйти в овертайм. И в овертайме еще я забила, и мы выиграли. Это была моя первая игра, когда вот я показала себя. И дальше я играла всегда, выходила только в старте и играла почти больше всех. А нелюбимая игра? А таких нет. Как хорошо. А у тебя? Ну, у меня, наверное, самая такая запоминающая игра – это еще в школе со своей первой командой, когда мы участвовали в чемпионате КС-баскет, и у нас был суперфинал, и мы, вроде бы еще дети, вышли на арену, где было около 3000 зрителей, и почувствовали себя настоящими звездами, хотя, ну, были еще совсем дети, поэтому это такой первый запоминающая игра, которая, перед которой я очень сильно волновалась. А нелюбимая игра до слез, только честно? Ну, честно, таких было много, но они не так запоминаются. Правильно. Надо их прогонять, и только победы пусть будут в вашей жизни. Но вот смотрите, вам сейчас по 20 лет, и большая часть вот вашей уже действующей жизни, да, это по 13, по 14 лет, вы провели в баскетболе. Как я понимаю, девушки, играющие в баскетбол, у них средний возраст так называемой спортивной пенсии, когда они уходят из игры, это 30-35 лет. А есть ли у вас мечта дальше преподавать? Да, конечно. Я хочу закончить карьеру, и не знаю, когда она закончится, но после нее я хочу набрать коллектив детей, неважно, мальчиков или девочек, как на то время будет, будет ли у нас в Иваново мужской спорт. Вот. Ну, баскетбол, я имею в виду. Вот. А так, конечно, хочется продолжить и заниматься тренерством, и также поднимать команду с самого низа, чтобы также радоваться, как и наши тренера радуются за нас. Я, конечно, не знаю, что у меня будет после завершения карьеры, но на данный момент, когда меня подтягивают тренировать детей, либо помогать, мне это нравится, и меня это привлекает, поэтому да, все может быть. Вы удивительные девушки, и у меня к вам такой вопрос. А как вы побеждаете лень? Вот бывает такое, что выходит какой-то новый интересный сериал или какая-то новая книга, и хочется закутаться в одеялко и ничего не делать. Но у вас же тренировки, у вас же график. Как вы побеждаете свою лень? Ну, это наша работа, мы обязаны тренироваться, поэтому... То есть секрета нет никакого? Нет. Так. Через лень идешь, но все равно нужно. Еще потопчешься по ней, так скажешь, лень, уходи. Да, еще так и подумаешь, типа, может опоздать немножко, а потом понимаешь, да, нет, нельзя. Ну, то же самое, да? Мне тяжело, допустим, утром вставать с кровати, я всегда говорю себе, вот схожу на тренировку, а потом после досплю. Вот, Александра, вот ты сейчас затронула очень коварную тему утреннего пробуждения. Для многих она актуальна, а есть ли у тебя, может быть, своя секретная зарядка, чтобы проснуться, взбодриться? Ну, моя зарядка – это тренировка. Так и есть. Что у вас по питанию? Все-таки, чтобы побеждать в таких крупных соревнованиях, я думаю, нужно питание соответствующее. Или можно съесть булочку с сахаром? Конечно, можно съесть булочку с сахаром. Ну да, мы особо себе ничем не отказываем. Так, вот с этого момента поподробнее. Вы же в такой идеальной форме. В чем же секрет? Так мы поели, а потом побегали и все скинули уже сразу с такими-то нагрузками. Ну что ж вы мне раньше это не сказали? А я вот, как всегда, поем, посижу, а надо поесть и побегать. Нет, ну сначала нужно подождать. Чтобы все усвоилось. Хорошо. Я знаю, что, допустим, вот у Екатерины вся семья спортивная. Александра, а у тебя? Ну, у меня родители не спортсмены, но всегда поддерживали. Вот в плане поддержки давайте. Расскажи немножечко о своей спортивной семье. Ну, начнем там с бабушки, с дедушкой. Они тоже в свое время занимались как-то баскетболом, но это было непрофессионально. Вот. Также у меня занимался папа и лыжами, и баскетболом. Мама у меня легкая атлетка. Но несмотря на это, они постоянно ходят на каждые мои домашние игры, и когда у меня что-то не получается, они постоянно меня поддерживают, за что я им безумно благодарна. А насколько важна вот эта поддержка на играх? Я понимаю, что сейчас вот долгое время не было соревнований, и что сейчас чаще всего и нет никого на именно таких зрительских стульчиках, но все-таки вот насколько важно, чтобы во время игры была поддержка, были крики, что вперед, энергия. Ну, знаете, не главное, чтобы там были крики или что-то еще. Главное, что просто человек присутствует, он поддерживает тебя где-то там внутри, и потом просто подойдешь к нему, он тебе расскажет, что-то сделал не так, тут там переделай, там посмотри там за кисточкой, там последи, как бросаешь, или еще что-то. А есть у вас какие-то спортивные кумиры, на которых бы вы хотели равняться? Или нет таких? Может быть, это кто-то из вашего клуба? Да из клуба нет. Мы же самые старшие. Кумиров нет. Есть люди, у которых ты берешь какие-то фишечки, запоминаешь какие-то моменты движения и нравится. Но это в основном всегда разные люди, и у каждого человека ты находишь что-то полезное для себя. Опять же, я помню себя в 20 лет, это было очень давно, и я понимаю, что ваша жизнь, она, конечно же, отличается от жизни ваших сверстниц, и чаще всего у них другие интересы, у них другая жизнь, и там, где у вас очень такая потная тренировка, сложная, у них совсем другое. Насколько удается находить общий язык со своими сверстниками? У меня никогда не было общих интересов со своими сверстниками, одноклассниками или одногруппниками. То есть я, допустим, всегда общалась именно в школе, общалась только с мальчиками, потому что они более спортивные, и мне было было о чем поговорить. А с девочками я никогда не контактировала. Угу. Ну и у меня в основном окружение спортивное, и все около баскетбола, поэтому мало друзей, которые вне баскетбола. То есть спорт – это просто вот ваша жизнь, это там не какая-то работа, да, это не какое-то хобби, а по сути это такая серьезная часть вашей жизни, и вы живете баскетболом. Да, так и есть. Да. Это опять же прекрасно, что вот у нас есть такие увлеченные спортсмены. А вот мы просто сегодня говорим очень-очень много о вашей команде и о вашем клубе. А на ваш взгляд, вообще вот ваш клуб – это мощь? Вы гордитесь, что вот вы именно в энергии? Конечно, гордимся. Несмотря на то, сколько, допустим, нас звали в другие клубы играть. Ну, я... Правильно. Вот он наш патриотизм. Не могу ехать из родного клуба, и мне нравится и руководство, и тренера, и это мой второй дом. А послать им воздушные поцелуи в прямом эфире. Это опять же прекрасно. Родные мои, если вы к нам только что присоединились, я еще раз напомню, что наша баскетбольная команда «Энергия» завоевала серебряные медали чемпионата России по баскетболу 3x3 среди женских команд. И если вы хотите их поздравить, можете это сделать по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Мы сегодня уже говорили о том, что 15 сентября начинается новый сезон. И насколько вот он для вас будет сложным? Я понимаю, что у вас какой-то еще информации по играм нет, да? Но все-таки вот на ваш взгляд это будет сложный сезон? Ну, вообще, конечно, сложно, так как мы перешли из второй лиги в первую, и новые команды, новые игроки, и мы не знаем еще, в принципе, ни как играет команда и вообще, поэтому я считаю, что... А скажи про переход из второй в первую, то есть вы стали еще лучше играть, и теперь вы представляете нашу любимую Ивановскую область на соревнованиях уже такого более высокого уровня. Да, ну вообще мы узнали об этом только в карантине, может под конец карантина. Просто «Энергия» выкладывает на сайте, что вот мы переходим в первую лигу. Мы такие типа, что такое? Я сразу звоню директору и говорю, это что такое? Мы переходим в первую лигу? Он такая, да, мы подали заявку, и через какое-то время ее одобрили, и мы теперь играем в первой лиге. То есть теперь у нас будут еще такие очень сильные конкуренты, но я опять же верю, что наш ивановский спорт... Наша вот эта Ивановская спортивная школа, она будет побеждать и дальше, и я просто в этом уверен, потому что я вижу ваши глаза, а в ваших глазах просто гордость за наш регион, и я чувствую победу. У нас есть звоночек. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Я хочу поздравить наших баскетболисток, наших девушек, таких целеустремленных, таких любящих свое дело, любящих свою команду, любящих свой город. Вот наших героинь хочу поздравить с победой, с заслуженной серебряной медалью и пожелать им дальнейших успехов в их таком нелегком спортивном деле и чтобы их спортивный путь был долгим и успешным. Спасибо вам большое. Огромное всего вам спасибо. Доброго. Я думаю, что очень многие хотели бы пожелать вам такого же хорошего, больших успехов. Ну, просто не все сразу вот могут позвонить. Так что многие-многие хотят вас поздравить. Спасибо большое. Спасибо большое, обнимаем вас. Опять же, родные мои, у нас еще есть 7 минут, и вы можете поздравить наших прекрасных баскетболисток с их серебряными медалями чемпионата России. Я вот, честно, у меня гордость. Я всегда очень люблю наш спорт, и я понимаю, что вот наш спорт прошел очень-очень большую эволюцию. И вот то, что закладывалось как фундамент в 50-е, в 60-е, в 70-е, в 80-е годы, все это в наших спортсменках. Они родились буквально 20 лет назад, но, несмотря на это, они гордо несут звание именно вот таких наших спортсменок-победительниц. Потому что я уверен, что в их победе есть вклад каждого нашего спортсмена, кто вот так или иначе когда-то играл даже в баскетбол. Потому что лично я считаю, что в нашем регионе, именно в нашей Ивановской области, в каждом его поселении, в каждом его городе, вот эта любовь к баскетболу и к другим видам спорта, она просто направляет нас по сей день, и во многом наши победы сегодня – это заслуга наших ветеранов спорта, ветеранов баскетбола. А вот удалось ли с кем-то вот из наших ветеранов баскетболистов пообщаться за последние годы? Да нет, не особо, но скоро у нас будет Кубок Литвинова, это в честь основателя. То есть тогда можно будет пообщаться? Нет, пообщаться уже нельзя, к сожалению, это будет кубок в честь. Нет, я имею в виду с другими спортсменами, кто тоже придет посмотреть. Это да. Вот и еще раз говорю о том, что все-таки вот именно это целенаправленно, постоянно, такое поступательное направленное движение к будущим победам. И я, опять же, очень этому радуюсь. На мой взгляд, это замечательно. И я больше теперь, вот у меня был такой страх, я об этом говорил, что из-за коронавируса у нас очень сильно просядет спорт, но я вижу, что вот благодаря фундаменту и благодаря вот вашим сердцам, вашим горящим глазам и тренерскому составу нас еще ждет огромное количество побед, тем более мы теперь в первой лиге. А есть еще что-то выше, чем первая лига? Премьер-лига. Ну, это можно будет еще через год. Ну, цели есть. А, есть такая цель. Ну, клуба, конечно, есть. Вот я опять же... Стараются вернуться обратно. Да, я уверен, что наши спортсменки будут побеждать. Хорошо, вот мы сегодня коснулись ваших таких фантазий. Вы сказали, о них нельзя говорить, да? Ну, может быть, хотя бы вот что-то маленькое можно приоткрыть? Ну, хотелось бы достойно... Ну, вот на данном сезоне хотелось бы достойно выступить в Суперлиге 1, занять там... какие-то места, может быть. Только первые? Вся Ивановская область вас поддерживает. Какие-то нам не нужны. Первое, ну, может быть, второе. Но лучше, конечно же, первое. А не могу не спросить про вредные привычки. Все-таки вы такие девушки серьезные. Есть ли у вас вредные привычки? Только конечно, правду. Нету. Так, одна молчит. Так, мы говорили о том, что сладости вредными привычками не считаются. Вам нужна энергия. Ну, лень. А, ну, лень. Это у всех. Да. Лень у всех, но то, что вы можете ее побеждать, вот лично для меня это просто прекрасно. А вот что бы вы сказали сейчас мамам, папам, бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам, у кого вот есть дети, внуки, которым там по 5 лет, по 6 лет, как бы вы их смотивировали, чтобы их дети, внуки, правнуки тоже пошли в баскетбол, несмотря на всю сложность этого вида спорта, несмотря на его травмоопасность. Вот как бы вы пригласили их, деток, внуков, играть в баскетбол? Именно в баскетбол или вообще в спорт? Это уж как захочешь. Ну, вообще, каждый ребенок вправе сам решать, какой вид спорта он хочет играть. Если, допустим, ребенок захочет играть в футбол, пожалуйста, ему никто не должен запрещать. Не отдавайте его в шашки. И гнуть свою палку, что типа вот я хочу, чтобы ты играл в баскетбол. Нет, это так не работает. Потому что со временем ребенок будет начнет делать назло, и из этого ничего не будет. А если вот у ребенка есть интерес, то есть вот нравится ему с родителями или там с бабушкой, с дедушкой смотреть какие-то соревнования, но вот родные его боятся, опасаются за его здоровье. Все-таки вот баскетбол укрепил ваше здоровье или наоборот подкосил? В детском возрасте это, конечно, укрепляет здоровье. То есть для общего развития баскетбол, как и любой другой вид спорта, он полезен. То есть поэтому, если хотите, чтобы детки были бодрые, чтобы они нашли друзей себе таких спортивных, и у них не было вредных привычек, куда надо идти? Баскетбол. Абсолютно правильно. Так может быть, у тебя тоже есть какие-то такие слова, чтобы замотивировать отдать именно детей и внуков в баскетбол? Я даже не знаю, какие слова подобрать. Заскромничали, просто заскромничали. Наши серебряные медалистки чемпионата России. А вот еще за что люблю наш спорт? Из-за того, что у нас очень-очень... такие скромные спортсмены, они делают просто выдающиеся победы, выдающиеся просто достижения, но при этом вот всегда они скромные. Это еще раз показывает вот именно спортивную школу, спортивный дух в нашем регионе. И на мой взгляд, это прекрасно, потому что вот там в других регионах там придут какие-нибудь спортсмены и будут себя вести как такие буржуи, да? А у нас все такие народные, замечательные, сердце просто радуется. У нас остается буквально несколько минут, и у меня к вам просьба. Вы сейчас, конечно же, можете послать воздушные поцелуи всем знакомым, но все-таки вас сейчас слушают по всей Ивановской области. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь нашим удивительным радиослушателям, которые хоть и, может быть, скромничают, но очень радуются за ваши серебряные медали. Пожелайте им что-нибудь от своего сердца. Желаю, конечно же, здоровья и счастья каждый день, побольше положительных эмоций и меньше отрицательных. Ну, не скромничай. Я понимаю, что ты хочешь сказать, просто засмущалась. Ты просто услышала нашу радиослушательницу, и твое сердечко стало биться чаще. Я тогда от себя просто хочу всех наших радиослушателей, наших прекрасных радиослушательниц просто обнять, прижать вас к сердцу. Сказать вам огромное спасибо, что вот вы с нами сегодня весь этот эфир, и то, что вы тоже радуетесь за победы наших спортсменов. Мне кажется, что пока наши жители Ивановской области будут поддерживать, даже пусть на расстоянии наших спортсменов, у нас все будет хорошо, и нас будут ждать новые победы. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. У нас сегодня в гостях Екатерина Кузнецова, это капитан женской баскетбольной команды «Энергия», и Александра Чупрова, игрок женской баскетбольной команды «Энергия» и лучший защитник турнира. Огромное всем спасибо. С вами я, Михаил Шор. Вы слушали Радио России Иваново.